Глава 38. Грейс встречает меня в дверях Балду так, будто я и впрямь новый член семьи, представительница Тьяков. «Я отправила твоему папе сообщение», — торопливо объясняю я. «Написала, что подзадержалась, так что, наверное, мне опять надо будет остаться на ночь». Грейс беззаботно отвечает: «Ага, он говорил», и неторопливо уходит по холлу на кухню. Помешков, я иду следом и обнаруживаю ее за кухонным островком. Грейс одна, вернулась к книжке в твердом переплете. Египетская мифология. «А где все остальные?» Грейс переворачивает страницу, словно не замечая меня. «Грейс, где папа? Соли? Молли?» Грейс еле заметно пожимает плечами. «Соли спит. Завтра в школу. Молли, не знаю». «А папа?» «В кабинете». Она вскидывает брови, словно указывая наверх. Я стараюсь прогнать легкое чувство вины. Тот самый кабинет, в который я тайком проникла и где нашла фотографии, свидетельства о рождении, банковские выписки, много чего. Фрагменты головоломки постепенно занимают свои места. Натали искала информацию, связанную с ее детством, родителями, приютом. Но она любила Малкольма и не изменяла ему. Может, Грейс все-таки дочь Малкольма? Хорошо бы. Хотя напряжение царящего в Балду-хаусе это не отменит. Но если Натали не изменяла, зачем Малкольм затеял слежку за ней? Тут я вспоминаю слова Грейс. «Он знает, я уверена. Знает. Никто не узнает. Никто не должен знать, кем был отец. Никто и никогда». Мои мысли делают очередной кульбит. Грейс переворачивает очередную страницу. В доме, где почти нет звуков, сухой шелест оглушает. Ветер утих. Дождь перестал. В Балду, на удивление, тепло. Я сажусь и спрашиваю: «Здесь все в порядке?» Один короткий взгляд. «Что?» «Здесь все в порядке. В Балду». Грейс отстраненно улыбается. «То есть не было ли тут больше непонятных звуков из подвала?» «Ну...» «То есть не разговаривает ли Соломон опять с мамой, хотя она умерла?» Я издаю принужденный смешок. Грейс захлопывает книгу. «Хватит с меня, египтян. Только и делают, что обсуждают урожай пшеницы. И Нил». Эта цивилизация мало менялась. На Грейс вдруг нападает словоохотливость. «Они мумифицировали кошек. И насекомых. Класс. Мумифицированные жучки. А когда у тебя умирала собака, надо было сбрить брови. А братья могли спать с сестрами, если они...» Она смотрит на меня. «Ну, вы поняли. Элита». «Фараоны?» «Да, как фараоны. Как мы. Не как вы». «И то правда». «Ну ладно, я спать. Завтра Триша везет нас в школу». С этими словами Грейс оставляет меня в одиночестве. Телефон извещает, что пришло сообщение. От Малкольма. «Прошу прощения, устал, много работал, ложусь спать. Что найдете в холодильнике, не стесняйтесь. Поручаю детей вашим заботам. Увидимся утром». Я открываю холодильник. Вижу яйца, сыр и ветчину. Хорошие яйца, хороший сыр, хорошая ветчина, разумеется. Готовлю себе омлет. Наливаю бокал вина из початой бутылки. В Балду всегда имеется початая бутылка благородного вина. Убираю со стола, зеваю. День выдался суматошный. Поднимаюсь наверх. Хорошо, что в прошлый раз мне хватило здравого смысла оставить здесь смену белья, футболки, а также зубную щетку и зубную пасту. Но сон не идет. В Балду стоит блаженная тишина, а вот в голове у меня нет. Я подбираюсь все ближе к сердцевине мертвой темной розы Балду. Розы. Натали любила разводить розы. С загадки начинают облетать лепестки. Наверное, под конец останутся только шипы. Потому что чем ближе я подбираюсь, тем острее ощущение опасности. Темный затягивающий колодец там, внизу, и темная затягивающая шахта там, в лесу. Я не в состоянии заснуть. И все думаю, думаю о словах Беттани. Натали до смерти боялась подвала колодца. Там произошла какая-то темная история. Что за история? Мысли скачут. Зачем семье скрывать буквально и психологически колодец вроде того, что в подвале? Скрывать так тщательно, так прилежно. Всегда запирать дверь, ведущую в подвал. Скрывать так, что найти этот колодец под силу только целеустремленному аспиранту до зубов, вооруженному специальной аппаратурой. Скрывать колодец с таким упорством можно лишь в одном случае. Там произошло что-то ужасное. Какая-то жуткая история. Но что именно? Свет от экрана телефона придает моему лицу нездоровый синюшный оттенок. Я по шагам вспоминаю историю своих разысканий в Балду. Рудники. Погибшие шахтеры. Информация про мародерство. Ничего полезного. А та загадочная смерть в XIX веке? Тоже ничего. Точнее, ничего, что могло быть связано с колодцем. Но вот да. Та необъяснимая смерть в XIX веке в Пенберте. Я принимаюсь искать. Лезу в оцифрованные газетные архивы. Улов невелик, но его достаточно, чтобы составить представление. Однако мне кажется, что я упустила некую важную связь. В ноябре 1865 года на берегу Зондорлом в приходе Сент-Буриан, что в Пенберте, были обнаружены останки молодой женщины. Личность установить не представляется возможным. Страшную находку сделала гостья из Лондона, Эмма Макинтош. Произошло это благодаря тому, что тело вынесло на берег одним из текущих к заливу ручьев, полноводных после зимних дождей. Подозревают самоубийство. Рядом с телом найден детский ботиночек. Ботиночек. При виде даты, ноябрь 1865 года, у меня в голове что-то щелкает, а потом облекается в слова. Потому что я помню, что видела запись об этой дате где-то здесь, в доме. И ручьи, образованные сливающимися после зимнего дождя потоками, мне тоже кое о чем говорят, потому что я знаю, откуда взялся как минимум один из этих потоков. Где он протекает? Под Балду Хаусом. Прямо под подвалом. Прочь из постели. Телефонный фонарик наготове. Надеваю теплые носки, халат и выползаю из спальни. Потом, крадучись, очень тихо на цыпочках, иду по безлюдной скрипучей площадке. Спускаюсь по великолепной, но скрипучей лестнице. Включаю маслянисто-желтый свет в холле. Шмыгаю в гостиную, включаю одну лампу. Семейная Библия так и лежит на пюпитре. Никто ее не трогал. К ней обращаются «спасибо, если раз в год». Открываю. Листаю страницы, от которых исходит аромат столетий. Последние стихи апокалипсиса. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после сего. Это здесь, прямо в конце. «Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества, книги сей». За готическими буквами следуют записи от руки. Гусиное перо, перо вечное. Родовое древо Тьяков. А вот и Элиза Тьяк. Родилась августа 14 дня 1841 года. Упоминаний о браке или муже нет, нет ничего подобного, так же, как нет и даты смерти. А ведь к другим именам такая информация добавлена подробнейшим образом. И все же иная рука тем же красивым, витиеватым викторианским почерком чернилами записала детей Элизы Тьяк. Выходит, незаконно рожденных. Отпрыски незамужней женщины — предмет позора? Люсинда Ариэль Роуз Модрес Тьяк родилась в феврале второго дня 1865 года. И Дэниэль Лоул Триведра Тьяк родился февраля второго дня 1865 года. А потом эти имена, эти крошки-близнецы исчезают. Ни единого упоминания ни об их браках, ни об их смерти, ни о жизни. Люсинда и Дэниэль просто исчезли без следа. Словно драгоценности, брошенные в глубокие воды. Стоя в холодной, едва освещенной гостиной Балду, старые занавеси, средневековый камин, образцы олова, разломанные динозавры из лего, я почти жду, что сейчас явятся призраки маленьких Дэниэля и Люсинды, которых держит на руках их мать-самоубийца, утопленница. С темных волос стекают струйки воды. Конечно, Элиза Тьяк и есть та дама из подвала, как зовут ее дети. Непонятная. Тень, похожая на женщину. Если обитателей Балду Хауса преследуют призраки, их преследует не только Натали Тьяк, но и этот странно схожий случай, которому больше сотни лет. Молодая женщина, обнаруженная в 1865 году на берегу моря, вероятно, наверняка, была Элизой Тьяк. Но ее тело оставалось на дне колодца и гнило неделями и месяцами, прежде чем сильные дожди вынесли останки из-под земли. А речка доставила их к Зону. Не исключено, что Элиза забрала с собой в смерть и двух своих детей. За свою судебно-психиатрическую практику мне случалось видеть и такое. Матери, доведенные до самоубийства, забирали с собой детей, чтобы те не остались неприкаянными, сиротами, чтобы они могли встретиться на том свете. Это всегда самые страшные случаи, потому что я вижу их абсурдную логику. После смерти Минни меня несколько недель посещали суицидальные мысли, просто потому, что я хотела быть с ней, с Минни. Если загробная жизнь существует, размышляла я, то я хочу быть со своей дочерью. Но в конце концов атеизм и рациональность победили. Нет никакой загробной жизни. Ах, если бы. Я снова смотрю на страницу Библии, на имена близнецов. Обильные зимние дожди смыли останки Элизы Тьяк в ручьи, образовавшиеся из нескольких потоков, размышляю я, и эти ручьи потащили труп по камням. А может быть, то же самое произошло с обоими малышами? Ручьи несли гниющие тела утопленников, терзая их на ходу, к Батшебе, в заливчик, к склону первоцветов. А может быть, дети оказались слишком маленькими, и на дне колодца до сих пор лежат их кости или то, что осталось от костей. Но один ботиночек все же унесло на берег. К маме. Какая страшная история. Такая трагедия может жить в семье не одно поколение. Нельзя избавиться от колодца. Нельзя избавиться от дома. Все это твое, все это наше, все это мы, Тьяки из Балду. Но что делать с колодцем, в котором, покрытая позором, мать убила себя и своих детей? Спрятать его под тяжелой деревянной крышкой, запечатать как шахту, а потом прикрыть тяжелым старым ковром и навеки вечные запереть дверь подвала. Сделать вид, что его там нет. Не упоминать о нем. Вот только упоминания время от времени проскальзывают. Даже маленькие дети кое-что слышат. И Соломон Тьяк держится за собственную искаженную версию этой старой истории о призраках, о позоре его семьи. И для него, что вполне объяснимо, две молодые женщины, две очаровательные молодые матери слились воедино. Элиза Тьяк и Натали Скьюз, соединившиеся сквозь века. Одна с детским ботиночком возле своих разложившихся останков. В гостиной что-то шуршит. Шелест громкий, но я так взбудоражена своим открытием, что не обращаю на него внимания. Придите, призраки, придите. Потому что сейчас я укрепилась в мысли, что здесь нет никаких призраков, и я всегда это знала. Есть страшные воспоминания, черная зыбь, которая долгие десятилетия бередила омут этой семьи. Психогеография. А шелест — это сквозняк. Окна балду толком не закрываются. Отсюда и вечный холод, и проникающий зимний ветер с моря. Вот и все. Я закрываю Библию и убегаю наверх, в безопасность моей комнаты, унося тайну, словно я украла ее. Удачливый вор, медвежатник. Сейчас я еще ближе к правде. Я могу решить эту головоломку, потому что в головоломках я Дока. Я могу спасти эту семью, могу спасти детей, не дать им упасть во тьму еще глубже. Ведь могу же.